Ольгин назвал как синоним слова «уркун». И в кечуа, и в аймара первое значение слова «урко» — это самец любой разновидности животных. Мы видели употребление слова «урко» в созвездии самца ламы, уркучилай, и в верхнем кресте диаграммы по чакути ямки — «оркорара» или группа мужчин или самцов животных. И точно так же, как в кечуа «уркун» означает «верхний жорнов», это же самое определение применяется к аймарскому слову «урконья». Тогда этот аспект анской балансирной мельницы как минимум отвечал свойству мельницы как космической машины в той мере, в какой он относился к мужской сфере. Означает ли это, что верхний мужской жорнов имел отношение к отцу небу, известному также под именем Уран, к сфере неподвижных звезд? Мне казалось, что мужественность, приписанная верхнему жорнову, конечно, подсказывала преднамеренную проекцию осевого образа, и словари снова подтвердили мое подозрение. Например, «орко» — синоним «туны» — обозначает также на кечуа «гору». Той же символикой «тунапа» — «виракоча» всегда описывается несущим посох. Далее. Лудовико Бертонио, автор словаря Аймара 1611 года, цитируемого в настоящем исследовании, иногда записывал титул Виракочи как «тунуупа». В этом находится ключ к происхождению слова «туна» как балансирной мельницы, изобретение, которое появилось на археологическом горизонте около 200 года до нашей эры, когда говорящая на аймара цивилизация вокруг озера Титикака, место Виракочи, начала свой расцвет. Слово «туну» встречается и в аймара, и в кечу. Бертонио перечисляет. «Туну» — верхушка большого дерева. Ольгин дал значение на кечуа. «Туну» — центральный опорный столб круглого дома. Столь же быстрое рассмотрение родственных слов и синонимов верхнего жорнова обнаруживает слова для обозначения горы и дерева, центрального столпа и мельницы. Все основополагающие мифологические термины, приведенные как Элиадом, так и Сентильяной и Дехент в качестве образов оси небесной сферы. В контексте андской мифологии мы уже видели использование космической горы, а также последовательного употребления архитектурных терминов, как астрономических метафор. Что же касается древа Вселенной, Балькарсель отмечал, что поведение гор в андской истории о ламе, потопе, весьма походило на поведение мифологического древа в преданиях племен амазонских лесов, где, конечно, горы были недоступны для убежища. У некоторых лесных племен имеется легенда о наводнении красными водами, от которого очень немногие люди спаслись на верхушке дерева, которые, подобно двум мифологическим горам, то есть как они упоминаются в двух мифах о ламе и потопе, имело свойство расти вверх быстрее, чем поднимались воды. Теперь, как уже сказано, образ мельницы в старом свете, как вариант горы, вселенского древа, столпа, дает средства для описания времени и движения. Эти ассоциации также присущи андской балансирной мельнице. Среди синонимов «туны», перечисленных выше, фигурирует «кутана». Это слово, буквально означающее «для помола», происходит от кичуанского глагола «кутай» — «молоть». «Кутай» использует тот же корень «кут», что и другой глагол в кечуа, уже упоминавшийся «кутий» — «опрокидывать» или «оборачиваться». Тот же самый глагол, который использован в терминологии о последовательной смене миров веков, а именно «пача-кути». В старом фрагменте мифа, записанном Авилой, время и движение объективируется как трение гор друг о друга в момент, когда солнце умирает, то есть в конце долгого мира века. Эти лингвистические признаки снова вынудили меня обратиться непосредственно к космологическому чертежу по Чакути-Ямке.